Дед и отец Абросимова были потомственными крестьянами, всю жизнь до глубокой старости жили своим земельным наделом. Концы с концами сводили, но лишние лошади для облегчения труда так и не прикупили. Не оставили после себя ни полных закромов, ни кубышки с золотым. Он, Андрей Иванович, научился грамоте, захотел по-другому зажить, оторвался от крепкого абросимовского корня, глубоко вросшего в землю. И жаловаться на свою судьбу вроде грех. Прожил большую часть жизни в достатке. Да и теперь не бедствует. Вон ребятишки в школу бегают, и учат там их бесплатно. Что и говорить, советская власть принесла большое облегчение народу. Думал ли он, Андрей Иванович, что его сын Митя в науку ударится? Иной раз до рассвета читает книжки, да все больше исторические и непонятные. Разве раньше мог мечтать деревенский житель, что его сын станет учителем или доктором? Закрыты были все пути дороги беднякам в науку и высокие чины. А теперь крестьянские и рабочие сыны всей страной управляют. Жаль лишь, что снова от абросимовского корня отрывается главный кусок. Чувствует сердцем Андрей Иванович, не вернется сын сюда. В другом месте пустит свой корень. Может, в этом и есть смысл жизни? Корень дает ростки, отростки, разветвления. Не хотят дети идти по отцовскому пути. Разве может он, Андрей Иванович, сказать, что дед его или отец были неумными, недалекими людьми? Не может так сказать. А ведь и они были против того, чтобы он ушел из деревни. В Леонтьеве и дед, и отец пользовались большим уважением, а с дедом по посевным делам советовался сам барин, даже однажды пожаловал ему породистого гончака. И он, Андрей Иванович, не может пожаловаться. От всех ему здесь почет и уважение. Вот даже поселок назван его именем. Что ж, он свой корень намертво пустил в эту землю, и уже ничего нельзя изменить. Да и нужно ли? Андрей Иванович порой заглядывает в Митины книжки. Умнейшие люди ломают головы над смыслом жизни, ищут какие-то мудреные законы, не похожие на законы природы. А ведь каждая букашка, едва вылупившись, и та верно знает, для чего появилась на свет и выполняет свое предназначение в короткой жизни. А человек? Почему он с легким сердцем разрушает то, что создали отцы и дети? Чего он мечется по земле? Чего ищет? И что, в конце концов, обретает? Ту же землю, которую топтал, взрывал, проклинал и за которую дрался. Да, звери так не грызутся, как люди. Видел Андрей Иванович, как во время гона дрались лоси, волки, лисы. Слабый всегда склонял голову или подставлял шею сильному сопернику. На том и заканчивался спор за участок леса или за самку. У людей же все по-иному. Свирепого человека иногда сравнивают со зверем, пустое это. Ни один самый хищный зверь не сравняется в жестокости с человеком. Сколько крови в войну было пролито. За что и за кого? За царя, которого в скорости турнули с престола? А германцы за кого? За кайзера? А ведь ни того, ни другого и в глаза никогда не видели. Неразумный муравей и тот не нападает без видимой причины. Пчела не ужалит, если ее не разозлишь, а человек? Дают ему ружье, заставляют рыть окоп и стрелять в другого человека. Что стрелять? Колоть штыком, резать ножом, рвать горло зубами. За отечество, за царя, батюшку. Бежит, падает сраженной пулей или шрапнелью и умирает, так и не вникнув в смысл этих слов. За отечество живота не жаль. Вон у Митьки в книжках про монгольское иго написано. Какая русская душа этакая стерпит? А война 1812 года? Об ней еще дед рассказывал. Вилами мужики и бабы гнали французишек. Так-то? А он-то, Абросимов, по что штык всадил в того рыжего германца? Пока не читал Андрей Иванович книг, не думал обо всем этом. А может, дело в возрасте? Пришла пора и подумать, как ты жил и зачем живешь на белом свете. Неожиданно яркий луч прорвался сквозь густой лапник, и мириады сверкающих блесток заплясали перед глазами. Абросимов замер на месте. Казалось, стоит пошевелиться, и праздничное сверкание тут же погаснет. И сразу многоголосно затенькали синицы, раскатилась барабанная дробь дятла, ему тут же ответил другой. А он ломает голову, зачем жить. Вот за тем, чтобы видеть эту редкую красоту, слышать птиц, внимать шуму деревьев, любоваться бездонным небом. И когда смягчившийся взгляд его наткнулся на безжизненно вытянувшегося в руке зайца, он поспешно засунул его в сумку. Лишь спряталось за облако солнца, сразу прекратилось в лесу радужное искрение. Еще какое-то время щеки покалывали невидимые иголки. Почувствовав, что стал мерзнуть, Абросимов закинул за спину ружье и двинулся дальше. Широкие лыжи запели не так, как раньше. К глухому ширканью прибавилось негромкое посвистывание. Значит, с неба и впрямь просыпается невидимый снежный дождь. В стороне с пушечным шумом сорвался с рябины тетерев, но Андрей Иванович лишь проводил крупную птицу взглядом и пошел дальше. Рябиновая ветвь раскачивалась, и горсть мерзлых красных ягод, казалось, сухо гремела. Цепочка следов разбегалась, они перекрещивались и исчезали в кустах. В лесу стало сумрачно. Абросимов пересек лыжные следы. Верно, какой-нибудь охотник бродил тут, скорее всего, с кленовой базы. Андрей Иванович наверняка прошел бы мимо разбросанных у оврага тонких лисин, если бы не буран. Взъерошив шерсть на загривке, пес не бросился вперед, как в тот раз, когда поднял зайца, а приглушенно рыча, почти на брюхе пополз по снегу. Необычное поведение собаки удивило Андрея Ивановича. Он быстро зарядил ружье патронами с крупным зарядом, не медведь ли? Ему совсем не хотелось поднимать хозяина леса, но криком отзывать собаку тоже было опасно. Зверь услышит и выскочит из берлоги. Однако, присмотревшись, он понял, что это волчья яма с раскиданными во все стороны лисинами, прикрывавшими ее. К краю ямы вели чьи-то глубокие рыхлые следы, рядом с ними отпечатались человеческие. У толстой сосны Андрей Иванович увидел брошенные лыжи и зеленый вещевой мешок. Еще дальше, у болотины, наст был взрыт до земли, ветки ивовых кустов сломаны, тут явно хозяйничали кабаны. Буран уже был у ямы и яростно лаял. Из-под его задних ног летели комки снега. Заглянув в глубокую яму, Абросимов увидел лежащих в обнимку клыкастого кабана и человека. Прикрикнув на Бурана, он, не раздумывая, спустился в яму. Человек едва дышал, пола зеленой куртки потемнело от крови. Надо было обладать силой Абросимова, чтобы в одиночку по скользким лисинам вытащить из ямы раненого. Наверху Андрей Иванович шапкой вытер мокрый лоб, попробовал снегом очистить ватник от крови, но скоро бросил это пустое занятие. Кровь загустела, смерзлась. Буран обнюхал кровавые комки, лизнул распростертого на снегу человека в бледное лицо и снова забегал вокруг ямы, жалобно повизгивая. Абросимов узнал раненого. Это был земляк Супрановича, который квартировал у совы. Так прозвали одинокую старуху за то, что, в отличие от всех, она топила русскую печь ночью, пекла хлебы и варила разные снадобья. Бабку много лет мучила бессонница, потому она и не теряла времени даром. Поговаривали, что сова знается с нечистой силой. Однако угораздило этого, глаза закрыты, бритые щеки запали, дышит с хрипом. Кабан поранил его в нескольких местах, но самая опасная рана, по-видимому, в левом боку. Андрей Иванович как смог перевязал пострадавшего полой его порванной и сподней рубахи. Согревая дыханием озябшие пальцы, раздумывал, как его дотащить до поселка. До железнодорожной насыпи можно довести на связанных вместе лыжах, а там наезженная дорога. Если не встретится розвольни, то и на закорках допрет до больницы. Не мешкая, Андрей Иванович соорудил из пары лыж и елочных ветвей волокушу, уложил на нее раненого, в ноги приткнул легкий вещевой мешок, второе ружье тоже забросил себе за спину. Буран бегал вокруг ямы и скулил. Он догнал хозяина с волокушей, когда тот, обливаясь потом, выбрался на просеку. Здесь наст был потверже, и ноги не так глубоко проваливались. Волоча на веревке раненого, Андрей Иванович размышлял, каким образом угодил к кабану в яму охотник. Повезло, что кабанчик не слишком большой, сикач бы в живых не оставил. И все-таки молодчина этот. Без ружья, с одним ножом справиться со свирепой зверюгой. Андрей Иванович нагнулся над раненым и жесткой рукавицей стал растирать ему уши, щеки. Тот застонал и открыл помутневшие отсутствующие глаза. Лицо его было жестким, губы кривились, крылья носа подрагивали. Он долго вглядывался в обросимого и, облизав запекшиеся губы, отчетливо произнес: «Не дал Бог сгинуть в яме с вонючей свиньей». «Поставь Николе чудотворцу толстую свечку», — усмехнулся Андрей Иванович, доставая табак. «Коли не кабаненок, давно бы ты замерз. Леший тебя в яму-то толкнул. Сам прыгнул». Морщась от боли, Шмелев согнул и разогнул правую руку. Я думал, сломано. Потому как раненый смотрел на него, Андрей Иванович понял, что тот тоже хочет закурить. Свернул и ему самокрутку сунул в рот, с любопытством взглянул на него. «У нас был в поселке Сема дурачок». Так он взобрался на крышу водонапорной башни и заорал во всю глотку: «Глядите, люди добрые, как я птицей и лебедем в Африку полечу!» Раскинул руки и шасть с крыши. Не знаю, как до Африки, а вот в рай душа безгрешная угодил в аккурат. Андрей Иванович коротко хохотнул. «А что мне было делать?» Жадно затянувшись, слабым голосом проговорил раненый. Только подошел к этой проклятой яме, слышу сзади топот, оборачиваюсь, огромный вепрь летит, пена из пасти. Не помню, как и в яме очутился, а там тоже подарочек. Копытами бил, кусался, дьявол, как крокодил, а разит же от него. Раненого даже передернуло. Обросимов видел, как он втихомолку ощупывает себя и сгибает то одну ногу, то другую. Дотронувшись до обмотанного рубахой бока, скривился. «Много я слыхал охотничьих баек, а такое, — покачал головой Андрей Иванович, — сам не увидел бы, в жизнь не поверил». Раненый закрыл глаза, то ли снова впал в беспамятство, то ли сильно ослабел, только до самого переезда молчал. Засунув в сугроб ружья, лыжи и вещевой мешок, Обрусимов осторожно с холмика взвалил его на спину, подхватил сзади за ноги в новых валенках и понес в поселок. Буран бежал впереди, оглядываясь на хозяина. «Впрячь бы собаку в волокушу, пусть бы тащила ружье и мешок!» Представив себе эту картину, невольно рассмеялся. Шмелев, обхвативший его обеими руками за шею, проговорил: «Ну и здоровы же вы, Андрей Иванович!» «Ишь ты! Знает меня, — подумал Обрусимов. А ведь всего раз в лавке Супруновича и виделись-то. Теперь только старожилы знали, что станция названа по имени Андрея Ивановича. Новые поселенцы не связывали его имя с названием поселка. Да и часто ли люди задумываются, почему так или иначе названы деревня, поселок, город? Бывает, всю жизнь проживут, а так и не поинтересуются историей земли, на которой родились. А тут все получилось неожиданно для самого Андрея Ивановича. У него квартировался сам начальник строительства железнодорожной станции, веселый человек, любитель попариться в русской бане и выпить. Когда заложили фундамент вокзала, он долго разглядывал карту, расспрашивал Обросимова о близлежащих деревнях, узнав, что тот из Леонтьева. Потом наморщил лоб и покачал головой. «Леонтьева... не звучит. Андреевка, значит. Не возражаешь, Обросимов, если станция будет называться твоим именем, Андреевкой?» Андрей Иванович не возражал. Доставив в поселковую больницу пострадавшего, Обросимов запряг коня в розвольни и, захватив с собой фонарь, топор и крепкую пеньковую веревку, отправился к яме. Пока запрягал коня, жена доила в хлеве корову. Он слышал, как тугие струи со звоном били в дно жестяного подойника. Думал, спросит, куда это на ночь глядя собрался, однако не спросила. Вернулся он из бора поздно. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем выволок четырехпудового кабана из глубокой ямы. В поселке желто светились оттаившие окна. Тени людей при свете керосиновых ламп вытягивались до потолков, из труб в звездное небо тянулись столбы дыма. Обросимов распряг коня, поставил его в конюшню, насыпал в кормушку овса. Ефимия Андреевна спросила, будет ли вечерять, самовар на столе. «Позови Митю», — сказал Андрей Иванович. Вместе с сыном подвесили тушу к потолку в сарае. Наточив на бруске длинный нож, Андрей Иванович принялся снимать шкуру. Кабан изнутри был еще теплым, однако твердая щетинистая шкура сдиралась с трудом. В загородке забеспокоился Боров. Вставал на дыбки, задирал вверх рыло с розовым пятаком. На насесте под крышей ворочались куры. Обросимов рассказал сыну, при каких обстоятельствах достался ему кабан. «В кооператив сдашь?» — пряча улыбку, спросил Митя. Андрей Иванович воткнул нож в розовую тушу, с удовольствием показал кровавый кукиш сыну. «За копейки-то? Во, видел? Самим жрать нечего. Потом нужно и с этим, со Шмелевым, поделиться. Грамотный человек, городской». А работать устроился приемщиком на молокозавод, — сказал Митя. Ему предложили место дежурного по станции, отказался. Говорит, с легкими у него неладно, паровозная гарь ему ни к чему. В Твери дыму-то наглотался. Здесь, мол, кругом сосновые леса как раз для него. Врачи посоветовали. И молоко ему очень полезно. «Не отдал бы Богу душу», — вздохнул Андрей Иванович, снова принимаясь за работу. Крепенько его кабан помял. «Вот тебе и приехал подлечиться», — заметил сын, — «в сосновые леса. Никто своей судьбы не знает». «Батя, я на Ашуре Волоковой женюсь», — помолчав, сказал сын. «Во, какие нынче времена!» — покачал головой отец. «Мне тятенька, царствие ему небесное, так сказал». «На Пасху женишься, сын, на Ефимье Степановой из Гридина, а я ее и в глаза-то не видел». Митя с треском потянул на себя шкуру. Отец ловко подрезал мездру длинным лезвием. «Девка ладная, из себя видная», — подумав, сказал Андрей Иванович. «И, видать, с характером. Такая скоро тебя возьмет в оборот». «У нас теперь равноправие», — вернул сын. «Баба должна свое место в доме знать», — твердо сказал отец. «А коли будет во всем перечить мужу, толку не жди». Он остро взглянул на Дмитрия. «Ты на ней хочешь жениться, а ли она за тебя замуж выйти?» Сын вздохнул и нехотя обронил. «Жениться-то все равно надо». Отец бросил на него косой взгляд, усмехнулся в бороду. Обрюхатил девку. Вот те и комсомольский секретарь, законник. «Батька, сдавай кабана в кооператив, а сам блудит по углам с девками». «Я в монахи не записывался», — смущенно пробурчал сын. «И потом я ведь честь по чести женюсь. Куда ж ты теперь денешься?» — коротко хохотнул Андрей Иванович. Тащи поскорее под венец, не то дитё на позор матери раньше срока появится. Какой еще венец, — нахмурился Митя. В нашем поселковом и запишемся. И сватов не надоть посылать, — подначивал отец. И приданного не возьмешь в дом. Может, и свадьбы не будет? У вас теперь еще все по-другому. Тысячи лет добрые люди соблюдали старинные обряды, а вы их по боку. А чего взамен придумали? Да ничего путного. И не придумаете, потому как ваши деды и отцы, наверное, не глупее вас были. Андрей Иванович отхватил ножом от задней части солидный кусок красной мякоти, протянул сыну. «Пущай мать с луком изжарит на ужин. Меня не ждите, тут еще делов по горло». Почуяв свежее мясо, со двора сунулся в сарай буран. Откуда-то заявилась и белая кошка. В загородке визжал, топал копытцами боров. Андрей Иванович часть дымящихся кишок бросил собаке. Полностью разделав тушу, сложил присоленные куски мяса в бочку и закрыл ее донышком, которое придавил камнем. Потом подвесил повыше обе задние ноги. «Будет потеплее, закоптит окорока». Послышался далекий гудок пассажирского. Андрей Иванович вышел наружу и стал всматриваться в темноту. Он видел, как остановился поезд, слышал голоса грузчиков, таскающих в багажный вагон ящики. Окна вагонов тускло светились, паровоз выпускал пары. Вот он со скрежетом пробуксовал колесами. В металлический шум врезался длинный свисток кондуктора, лязгнули буфера, и пассажирский тронулся. От станции к поселку потянулись редкие пассажиры. Андрей Иванович еще некоторое время прислушивался, над головой поблескивали звезды, где-то у поленицы чавкал буран, тяжко вздохнула в хлеву корова. Степан Широков не приехал из Климова, видно, опять положили в больницу. Вытащив из сумки окоченевшего зайца, Андрей Иванович засунул его под мышку и, стараясь потише ступать, направился к калитке. Ему не пришлось даже стучать. Лишь поднялся на крыльцо, как дверь распахнулась, и на пороге показалась Маня с распущенными волосами в наброшенной на ночную рубаху кацавейке. «Пришел-таки, Андрюшенька!» — радостно зашептала она, пропуская его и закрывая дверь. «Заждалась я тебя, золотко ты мое ненаглядное!» Вот зайца застрелил. Он с деревянным стуком положил зайца в потьмах на лавку.